Прежде чем встретиться с Рябым, я прошел через руки целой череды тенетников, также причастных к малопочтенному делу шпионажа. Каждый подозревал во мне агента вредоносцев, а заодно пытался выведать нечто интересное только лично ему. Правда ли, что черевесы позволяют притникам питаться их кровью? Какова хотя бы примерная численность обоих племен? Как черевесы переносят жару, а притники яркий свет? Создают ли они запасы пищи? Не собираются ли использовать против тенетников каких-либо животных, например, гигантских быков, по слухам, обитающих на дальних рубежах их владений? Однако я твердо стоял на своем. Говорить буду лишь с тем, от кого получил задание. Некоторые тенетники были бы рады мне помочь, но тут сразу возникали новые трудности. Я ведь не знал ни названий поселка, когда-то приютившего меня, ни настоящего имени Рябова. С этим делом мы определенно дали маху. А может, мое возвращение и вообще не планировалось. Проблема сдвинулась с мертвой точки лишь после того, как я припомнил случай с крюконосом. Видимо, в Ясмене подобные происшествия случались не очень часто, и их нетрудно было связать с какой-то определенной географической точкой. В конце концов, волокита закончилась, и меня доставили куда следует. Поселок, кстати говоря, называвшийся Бученем, мало изменился. Только добавились две или три новые башни. Правда, теперь здесь было жарко, как в пустыне Сахаре, а тени от жилища уходили далеко в увядшую степь. Нашу встречу с Рябым нельзя было назвать чересчур радушной. Особой приязни к нему я никогда не испытывал, в отличие, скажем, от того же храпа непогоды. А тенетники вообще старались не давать волю чувствам. «Говорят, что ты опять слышишь?» — спросил Рябой так, словно мы расстались только вчера. Хотя бы приличия ради, поинтересовался моим здоровьем. Сухарь с сухарем. Ничего, скоро вредоносцы вас всех развеселят. «Слышу», — столь же сдержанно ответил я. «Глухота сама прошла или кто помог?» «Само даже похмелье не проходит. Конечно же, помогли. Доброхотов нынче хватает. От удара оглох, от удара и слышать стал. О приключениях в королевской обители я распространяться не собирался. А ты, наверное, уже не ждал меня». «Откровенно говоря, не ждал. Ведь сразу появились слухи о том, что вы совершили вынужденную посадку и угодили в лапы вредоносцев». «Угодил ваш сестра-брат, который при посадке повредил себе ноги и хребет, а я, как видишь, ушел». «Сестра-брат был взят в плен живым?» «Нет, он сражался до самого конца, прикрывая мой отход, и был растерзан скорохватами. Слыхал про таких?» «Не только слыхал, но и видеть приходилось. Что было потом?» «Да много чего. А по поводу интересующих тебя вопросов могу сказать следующее. Вредоносцы без устали куют оружие. Поход, как я полагаю, может начаться в самое ближайшее время, но не раньше, чем они получат какой-то давно ожидаемый сигнал. В своей победе вредоносцы даже не сомневаются. Черевесы вооружены ножами и приспособлениями, метающими железные снаряды. Эта штука будет посильнее ваших колючек. С притниками мне общаться почти не пришлось, так что сказать о них что-либо определенное не могу. Заслуживает внимания лишь то, что нас они подожгли в воздухе при помощи птиц, к хвостам которых был привязан горящий труд. Мы знаем, как защищаться от этого оружия. Впервые в словах Рябова промелькнуло что-то похожее на нетерпение. Почему ты ничего не говоришь о самом главном? О причинах, заставляющих вредоносцев нападать на Ясмень? Я решил немного помотать ему нервы. Нет, о поводыре. Ах, совсем забыл. Как мы и договаривались, я отыскал поводыря вредоносцев, хотя это и стоило мне неимоверных трудов. Вернее, отыскал его последнее прибежище. Сам поводырь умер незадолго до моего появления, так что встреча не состоялась. Он умер? Это точно? На лице Рябова не дрогнул ни единый мускул. Так же точно, как и то, что левую щеку мне сейчас обжигает светоч. Я разговаривал и с теми, кто близко знал поводыря при жизни, и с теми, кто был причастен к его смерти. Ты имеешь в виду насильственную смерть? Скорее всего, да. Но это довольно темная история, не имеющий никакого отношения к вражде вредоносцев и тенетников. Смерть поводыря никак не повлияла на планы вредоносцев? Никоим образом. В последнее время поводырь не имел на них никакого влияния. Вся его деятельность среди вредоносцев сводилась к обучению молодого поколения языку и самым необходимым ремеслам. А сейчас приготовься выслушать такое, от чего у тебя глаза на лоб вылезут. Хорошо, что предупредил заранее. Прикрой глаза руками, дабы уберечь их. Оказывается, Рябой мог иногда и пошутить. Поводырь тенетников и поводырь вредоносцев – одно и то же лицо. Быть того не может. Глаза Рябова, естественно, на лоб не полезли, зато брови нахмурились. Тем не менее, это так. Ваш поводырь не сгинул без вести, как считалось прежде, а переселился к вредоносцам, где занялся тем же самым благим делом. Вот почему языки у вас одинаковые. Жаль только, что слышать друг друга вы не можете. Тогда вполне возможно, и проблем бы поубавилось. Не понимаю, зачем это ему понадобилось? Вымолвил Рябой, ни к кому конкретно не обращаясь. «Учить несмышленышей?» «Нет, помогать нашим врагам». «Может быть, он так не считал. Из некоторых, дошедших до меня высказываний поводыря, следует, что вражда вредоносцев и тенетников закончится ничем. Более того, победителями окажутся обе стороны. Только не спрашивай, как это следует понимать. Многие слова поводыря до сих пор остаются для меня загадкой». «Это вздор. Скорее всего, его переврали или неправильно поняли. В смертельной схватке возможен лишь один победитель, или таковых вообще не будет. И пусть вредоносцы не торжествуют заранее, за каждую нашу жизнь они заплатят дюжиной своих». «Опять ты за свое? Жизнь, смерть, кровь, победа. Скучно. Между прочим, в скором времени у вредоносцев должна произойти смена поколений. Они уже и нового поводыря заранее подыскали. Советую вам сделать то же самое». В следующий момент я пожалел о сказанном. Очень уж внимательным взглядом окинул меня Рябой, будто бы впервые увидел. Не надо было язык распускать. Однажды я уже подал Фере хорошую идейку, едва не стоившую мне обеих ног, а сейчас наступаю на те же самые грабли. Инициатива всегда наказуема, даже в злом котле. Чтобы как-то отвлечь Рябова, я попытался перевести разговор на другую тему. «Объясни мне, что случилось со Светочем? До него сейчас рукой можно дотянуться. А жара вокруг какая! Скоро весь Ясмень превратится в раскаленную пустыню!» «Что тут можно объяснить?» Он угрюмо покосился в сторону подпиравшего небо серо-белого столба, нижняя часть которого сияла нестерпимым светом. «Наверное, так оно было предрешено заранее. Будем считать, что это испытание, посланное нашему народу судьбой. Хотя многие сестра-братья утверждают обратное. Дескать, Светоч намеренно опустился так низко, чтобы отпугнуть своим жаром врагов, привыкших к прохладе лесов и болот». «Ну это вряд ли», — подумал я. «Светило, покидающие свои чертоги ради спасения богоизбранного народа, и драконы неба, которыми якобы повелевал пресловутый товарищ Ким Ир-Сен, персонажи одной и той же оперы с известным финалом. Как в свое время драконы неба не смогли помочь корейскому народу притворить в жизнь славные идеи Чучхе, так и Светоч не может уберечь тенетников от вражеского нашествия». Я хотел задать еще какой-то вопрос, но Рябой явно не собирался обсуждать со мной внутренние проблемы Ясменя. Его занимало совсем другое. «Сестра-братья, подобравшие тебя, запомнили холм, на котором были разведены сигнальные костры. Как далеко от этого места находится последнее жилище поводыря?» «Совсем рядом. Надо добраться до берега большой реки, протекающей неподалеку, а потом подняться чуть вверх по течению. Сверху этот дом хорошо заметен. По всей округе он один такой. Только опасайтесь вредоносцев, они вокруг так и шастают». Но подобные мелочи не интересовали Рябова. Даже не дав договорить мне до конца, он заявил следующее. «Иди отдохни. Ты ведь, наверное, устал с дороги. Твое прежнее жилище до сих пор пустует. Когда начнется дележка еды, тебя предупредят. Более подробно мы поговорим чуть позже». Рябой уходил такой понурый и согбенный, словно доставленные мной плохие вести легли на его плечи тяжким грузом. а я остался в полном одиночестве на окраине унылого и неприглядного поселка, который, по трезвом разумении, и защищать-то не стоило. Не знаю почему, но даже в застенках Дрыгвы мне дышалось как-то свободнее. Расставшись с Рябым, я, вопреки его советам, отправился не к предоставленному мне жилищу, которое не всякого босика устроило бы, а к озерцу, расположенного на дне котловины. Лучи низко стоящего светоча не заглядывали туда, и возле воды можно было найти спасение от испепеляющего жара. А в дальнейшем, если мне придется задержаться здесь, надо соорудить зонтик. На это сгодятся наряды, оставшиеся от феры. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Тихо, мирно тянулось время, весьмени словно бы смиряющий свой бег. А мною никто больше не интересовался. Бесцельно слоняясь в окрестностях поселка, где в высохшей траве, похожей даже не на сено, а скорее на сенную труху, открыто лежала никому не нужная сигнальная сеть, и даже плескаясь в теплой воде озерца, я ощущал себя дурак дураком. Неужели несколько скупых слов благодарности, брошенных мне Рябым, стоит тех злоключений, которые я пережил в лесах, пустынях, горах, болотах и подземных лабиринтах? Разве храп не погода, не краж и многие другие, кто помимо своей воли оказался втянутыми в это почти безнадежное дело, погибли впустую? Я свою часть договора выполнил, а значит, имею полное право на билет первого класса хоть на край света. Уверен, что хуже, чем здесь, даже в аду не будет. Надоело мне все, а в особенности падающее с неба светило. В поисках Рябова я вдоль и поперек обошел весь поселок, наведался во все жилища, не пропустил ни одной раздачи пищи. Но мои усилия оказались тщетными. Он как сквозь землю провалился. Наводить справки у тенетников было бесполезно. На подобные темы они с чужаками не разговаривали. А встретил я его совершенно случайно, уже почти утратив веру в удачу. Загляделся на летунов, летевших из очередного путешествия, и сразу приметил среди них хорошо знакомую фигуру. Выглядел Рябой усталым, как никогда, и сразу накинулся на меня. «Мы отыскали дом, о котором ты говорил. Никаких доказательств проживания там поводыря обнаружить не удалось. Вокруг много следов вредоносцев, среди которых встречаются и твои. Не берусь судить, был ли ты там один или вместе с ними». «Это надо понимать так, что меня подозревают в сотрудничестве с врагами?» Мне оставалось лишь картинно возмущаться, ибо других доказательств своей верности я не имел. «Это никак не надо понимать. Мы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть твоих сведений. Одни только необоснованные подозрения еще не повод для обвинений. Хотя твое отношение к поводырю вызывает возмущение у всех сестра-братьев. Это то же самое, что объявить светоч навозной кучей». «Если не желаете верить фактам, верьте в легенду, придуманную вами самими. Только до добра это не доведет». «Не тебе судить нас. Будь доволен и тем, что мы не судим тебя». «Еще бы вам меня судить! Да я ради ваших интересов чуть жизни не лишился». «Кто это может подтвердить?» «А разве вы в доме никого не застали? Уж если кто и знал о всех моих злоключениях, так только одно яйцо, впоследствии превратившееся в принцессу». «И да, и нет», — Рябой замялся. «Произошла какая-то загадочная история. Мы уже собирались покинуть дом, как откуда ни возьмись появилось странное существо. Сначала я принял его за ту самую Тирумаль, что была доставлена в Ясмень для твоего развлечения, и впоследствии стала жертвой вредоносцев. Я даже попытался заговорить с ней, но она внезапно превратилась в страшилище, один вид которого заставил большинство сестра-братьев обратиться в бегство. Пережитые нами чувства нельзя описать. Ты поймешь их лишь тогда, когда сам столкнешься с олицетворением всего мирового ужаса». «Зря вы испугались», — сказал я, а про себя подумал. «Молодец, малышка, умеет пустить пыль в глаза». «Это был всего лишь бестелесный призрак, которых в тех краях водится немало. Они страшны, но не опасны. По сути, это тот же кошмарный сон или горячечный бред, только он является нам наяву». «Не состоят ли тамошние призраки в союзе с вредоносцами?» На полном серьезе поинтересовался Рябой. «Нет, этим порождением потустороннего мира одинаково ненавистны все живые существа, Первый раз слышу о чем-то подобном». Рябой испытующе глянул на меня. «Неужели я обманулся, приняв пустое место за свирепое страшилище?» «Вот именно, мы оба обманулись. Ты с призраком, а я с твоими обещаниями. Согласно уговору, мне уже давно пора покинуть Есмень». «Я помню уговор и сделаю все от меня зависящее, чтобы исполнить его. Но это случится не раньше, чем мы окончательно удостоверимся в правоте твоих слов. А вдруг поводырь вредоносцев жив-здоров и скоро объявится нам на погибель?» «Сколько же времени понадобится вам, чтобы докопаться до истины? И возможно ли такое вообще?» «Полагаю, что возможно. Все разрешится довольно скоро. В случае благоприятного исхода ты убедишься и в нашей щедрости, и в нашем умении держать слово. А пока потерпи. Когда будет нужно, я сам позову тебя».